формы лидерства. Лидерство принимает множество форм и обличий, каждая из которых может послужить эффективным способом дифференцирования. Вот краткий обзор форм лидерства. Лидерство по объему продаж. Чаще всего стратегия лидера состоит в восхвалении своего объема продаж. Самый продаваемый в Америке автомобиль – Toyota Camry. Однако путем нехитрых перерасчетов о занятии ими ведущих позиций могут заявлять и другие автомобильные марки. Линкольн – самый продаваемый автомобиль повышенной комфортности. Dodge Caravan – пользующийся наибольшим спросом минивэн. Ford Explorer – самый популярный паркетный внедорожник. Использование данного подхода позволяет получить неплохие результаты, так как люди склонны покупать то, что приобретают другие. Технологическое лидерство. Некоторые компании, на счету которых немало открытий и изобретений, могут избрать в качестве отличительного преимущества данный способ лидерства. Австрийская компания, производитель искусственного шелка Lenzing, не является лидером по объему продаж. Однако называет себя мировым лидером технологии производства вискозы, так как именно ей принадлежит большинство новых разработок в данной области. Машиностроительная компания из Цинциннати под названием Milacron является одним из мировых лидеров по производственным технологиям. Она выпускает широчайший спектр режущего инструмента и оборудования для обработки пластика. Данный тип лидерства приносит плоды, потому что потребители весьма уважительно относятся к инновационным компаниям, считая, что они разбираются в своем деле лучше всех. Лидерство по эффективности. Товары некоторых компаний не пользуются огромным спросом, но пользуются репутацией наилучших в своем классе. Данное обстоятельство тоже можно использовать как способ выделиться в ряду конкурентов. Одной из таких компаний можно назвать Silicon Graphics. Для создания спецэффектов по заказам голливудских режиссеров и графических видеорасчетов она использует суперкомпьютеры Cray, а также высокопроизводительные серверы. В результате Silicon Graphics считается мировым лидером по графическим вычислениям. Данный метод оказывается весьма действенным, так как богатые компании чаще всего хотят иметь все самое лучшее, даже если они не испытывают в том особой необходимости.